или так удачно расторговались в Африке. Я прибуду в Адмиралтейство завтра пополудни, но уже сегодня у меня в Ораниенбауме должны быть 3 капитана тех фрегатов. Если возникнут вопросы, я напишу письмо Михаилу Михайловичу Голицыну, и он посодействует преодолению вероятных препятствий. Особенно я буду крайне раздражен, если фрегаты арестованы или офицеры лишены воли. Я жестко посмотрел на флотского офицера и указал ему жестом «ступать». «Надменно? Да. Я государь-цесаревич, а они начинают непонятные пляски вокруг кораблей, которые принадлежат, пусть еще официально не оформленной, русско-американской компании». «Как чувствуешь себя?» Я поцеловал Екатерину, которая дожидалась меня в столовой. «Неплохо, но знойно сегодня», — ответила жена и подозвала слугу. «Через полтора часа приедет граф Петр Иванович Шувалов. Может, пообедаем с ним?» — спросил я, самостоятельно налив из запотевшего кувшина прохладного клюквенного морса. «Хорошо», — сказала растерянно жена. «Но тогда мне необходимо привести себя в порядок и переодеться». «Тебе виднее», — ответил я, решив потратить время на чтение. Вольтер выпустил новое словоблудие, и нужно ознакомиться с умными мыслями о том, как создать утопическое идеальное общество по-французски. Шувалов приехал через час и был не один, а со своим братом Александром Ивановичем, что меня напрягло. Сам прибыл быстро в сопровождении главы тайной канцелярии. Можно и напрячься. «Я рад, что вы, господа, посетили наше скромное семейное гнездышко», — приветствовал я гостей. «Петр Федорович, я понимаю, что наш приезд с Александром Ивановичем нарушает правила хорошего тона, но ситуация крайне сложная, и мы, как ваши друзья, иначе поступить не могли», — сказал с порога Петр Иванович. «Господа», — в столовую вошла, блистая своим великолепием, великая княгиня. Умеет же она преподносить себя. «Предлагаю отобедать и открыто говорить в присутствии ее высочества. Я доверяю своей супруге, а Екатерина Алексеевна всем сердцем радеет за славу России», — сказал я, внимательно наблюдая за реакцией жены. «Я хотел бы, чтобы Екатерины сейчас не было, но это чревато ссорой, пусть скрытой обиды, но в долгую перспективу с ростом недоверия и притворства. А так можно было бы и подловить жену на шпионских играх. Слухи о том, что Екатерина стучит англичанам, есть, и не беспочвенные. Только лишь то, что согласовано, она передает британцам». «Как будет угодно», — сказал Александр Иванович. «Вчера в Петербург прибыли 3 фрегата, которых не было в составе той экспедиции, что отправились на Камчатку. Уже эти вести вызвали тревогу у заинтересованных лиц. Люди Бестужева начали свою игру и разговорили некоторых из матросов. Офицеры запретили сходящим на берег говорить о грузе или о кораблях, но женщины и вино делают свое дело. Подобными приемами и тайной канцелярии удалось узнать и о Грузии, и о том, каким образом на фрегатах был поднят Андреевский флаг. Как видите, я предельно открыт перед вами», — говорил Александр Иванович Шувалов. «Мне рассказали и о бое у Мадагаскара с пиратами, и о разгроме их баз с потоплением русского фрегата, и о жестоком поступке — убийстве английских матросов. Именно что английских, так как на пиратской базе были найдены каперские патенты с печатями английского адмиралтейства. Были на фрегатах и 3 офицера Royal Navy. И это уже грандиозный международный скандал. Становится ясным и то, откуда товары на фрегатах. Это краденные пиратами. Посмотрев под другим углом, получится, что русские побили англичан и ограбили их. В любом случае, эпизод может стать казусом белли, поводом к войне, если стороны готовы к новому витку противостояния. И признайся Англия, что это никакие не пираты, а корабли Его Величества, война, и не факт, что не с нами. Вряд ли на суше, но море для нас станет закрытым и надолго. А сыграть эту карту наглые могут, это в их духе. Именно по причине разговорчивости пьяных матросов и их избыточной щедрости и демонстрации серебра, глава тайной канцелярии и приказал своей властью закрыть доступ с фрегатов на сушу по договоренности с Михаилом Михайловичем Голицыным. При этом Александр Шувалов посмел и моим именем прикрыться отвести корабль в Кронштадт. Шувалову предлагали также начать игру, которая была бы направлена против Бестужева, как главного англофила при государыне. Обвинить англичан в нападении на экспедицию, нарушении ранее заключенных договоренностей о помощи. «Господа, не в моих интересах сия интрига». Предупреждая недовольство братьев, я поспешил добавить. «Я расскажу вам кое-какие подробности того, что вообще было затеяно и для чего. Экспедиция идет не на Камчатку, а в Америку. Я говорил уже с вами, Петр Иванович, о создании русско-американской компании и торговле. Я принесу бумаги, где описал компанию и ее занятия. Скажу сразу, доход более миллиона в год. А вот противодействие англичан не даст такого дохода. Останем только терять людей и корабли. Соперничать с ними в океане Россия не сможет». «Смолчать?» – недоуменно спросил Петр Иванович. «А мы готовы к разрыву с Англией? Выдержит Россия, если англичане запрут ее в Балтике? А ваши, Петр Александрович, мануфактуры, что поставляют парусину и пеньку Англии, вы потеряете много серебра? Или это достаточная жертва, чтобы свалить Бестужева? Так он может и не сойти со сцены, государыня не желает противоборства при своей персоне», — сказал я и улыбнулся. «Давайте отобедаем, господа». «Я могу поговорить с английским послом, сэром Кармайклом, и уладить вопрос. Можно же рассказать и французам о том, что англичане и есть те каперы, что грабили их корабли. Может, в трюмах фрегатов есть что-то французское? Если нет, то можно и подкинуть. Пусть Франция в очередной раз с англичанами поссорится. Но нужно предупредить и англичан, что французы знают об их коварстве». Вступила в разговор Екатерина, и после ее слов наступило молчание. Я, как никто другой, догадывался, что эта женщина непроста и с крайне изворотливым и даже коварным умом. Сейчас сидят трое мужчин, которые считают себя сильными политиками, но Екатерина Алексеевна утерла нос всем нам скопом. «Это можно сделать?» — задал я вопрос Шуваловым после долгой паузы. «Да, но Франция...» — произнес с сомнением Петр Иванович. «Мы делаем французам подарок. И это же правда, что англичане нападали на французов. От пиратов Франция страдала необычайно. Вы помогаете французским друзьям, обвиняя Англию, но предупреждаете англичан, что французы узнали о коварстве. Взаимно извиняемся перед всеми и умываем руки. Вероятно, напряжение у Крыма снизится, и Франция будет смотреть на нас, как на союзников», — размышлял я вслух. «Это еще обдумать нужно, и Франция вряд ли уменьшит помощь султану. Я надеюсь, что ваше высочество продаст мне те самые товары, что на фрегатах», — спросил Петр Шувалов, не упускающий ни единой возможности заработать лишний рубль. Он скорее спешил ко мне из-за возможности навариться на перепродаже содержимого трюмов прибывших фрегатов. «Половину, Петр Иванович, от бескрайнего уважения к вам продам аж наполовину от всего, но по доброй цене», — улыбнулся я. Петергоф, 30 июня 1748 года. «Мы предполагаем, а государыня располагает. Как ни пытались объяснить императрице суть игры с нападением пиратов у Мадагаскара, Елизавета проявила ненужные в данном деле эмоции и гневилась. Были вызваны утром вице-канцлер Воронцов, канцлер Бестужев-Рюмин и я, как главный возмутитель спокойствия. Но самую большую порцию гнева в этот раз получал канцлер. Это Елизавета еще не знает, что утром в Стокгольм отправился шлюп с человеком Шуваловых, дабы встретиться с французским послом в Швеции и предоставить доказательства участия Англии в каперских делах со свидетельствами английского офицера. Не стоит думать о французах, как о непонимающих английских хитростей. Сами такие. Но вот прямых доказательств для обвинения часто и не хватает». «Андрей Петрович», — обратилась государыня к Бестужеву, который стоял бледным, не решаясь и присесть. «Русская армия защитила английский Ганновер, разбила французов, не стребовав с них ничего, а они пиратов научают бить русские корабли. Что скажешь? Где посол английский?» «Ваше императорское величество, то не Англия, то Ост-Индийская компания, и лорд Кармайкл имеет оправдание», — ответил Бестужев. «Не взял его тотчас. Боишься гнева моего? Зови посла», — потребовала Елизавета, беря свои эмоции в узду. «Ваше императорское величество!» Посол обозначил поклон. «Что вы можете сказать о нападении каперов на русские торговые корабли?» — спросила императрица по-французски, чтобы посол не коверкал русскую речь. «Мы все понимаем. Английские торговцы терпят большие убытки от бандитов, и Англия благодарит Россию за помощь в истреблении этого дьявольского гнезда. Теперь торговля Ост-Индийской компании станет более безопасной, и взятие призом пиратских кораблей может считаться уместной компенсацией за потери русской эскадры», обозначил посол весьма выгодный для России, как по мне, выход из положения. Я задумался, почему так откровенно англичане идут на попятную. Посол не мог получить рекомендации за столь короткий срок, телеграфа нет. Тогда, получается, у него были кое-какие инструкции, иначе Кармайкл не стал бы столь уверенно говорить. Нужно соглашаться. «Неожиданно», — усмехнулась государыня и посмотрела на Воронцова. «Бестужев ясно, будет доволен такой постановкой вопроса. Но как же другая партия?» Реакцию шуваловцев Елизавета пыталась понять из мимики Воронцова. «Да, пираты — это бич морской торговли, и нужно объединять усилия всех морских держав, дабы выжигать разбойников», — сказал Михаил Илларионович Воронцов. «Вот как?» — удивилась государыня. «Что скажете, Петр Федорович?» «Государыня, думаю, посол прав. Мы потеряли свои корабли, получили фрегаты пиратов. Скорблю по убиенным русским морякам, что славно бились в море. Было бы уместно, чтобы в европейских морях пиратов не стало, чтобы русскому флоту не пришлось их жечь», — высказался я практически прямым текстом, предупреждая англичан. «Это русские люди могут по суше пойти к Индии, а Англии важно иметь безопасные морские пути». Это была угроза Англии. Блеф, конечно, но кто его знает, этих варваров русских. Пусть подумают, поразмышляют, может, этот камушек, про сухопутный коридор, которого нет и пока быть не может, остановит англичан при принятии решения развязать с Россией каперскую войну. «Вы правы, государь-цесаревич. В Европе нельзя допустить бесчинств пиратов», — ответил Кармайкл. А вот сейчас лорд недвусмысленно дал понять, чтобы за европейские лужи русские не плавали, иначе получит противодействие. Прогнозируемое предупреждение после угрозы похода в Индию. Ну да, бодались с Англией, и это противостояние и через 250 лет не закончится. Крепость Мариуполь, 13 июля 1748 года. Христофор Антонович Миних был доволен своей жизнью. Да, разжалованный фельдмаршал был доволен. Еще не так давно его деятельная натура радовалась хорошему урожаю репы в Сибири, где он находился в ссылке. Сейчас же он занимается действительно важными делами – пытается подготовиться ко второму акту Крымской войны. Тогда Миних совершил ряд ошибок, и теперь он понимал, что Россия начала войну неподготовленной. Армия не была укомплектована должным количеством медикусов, не было строгих, но таких нужных санитарных правил. Ощущался недостаток вооружения, а наспех набранные рекруты больше занимались уходом за своим мундиром и чисткой буклей, чем действительно воинской подготовкой. И несмотря на это, русские взяли Бахчисарай, как и все крупные города Крыма, разбили турок в Бессарабии. Теперь все потребное для победы есть. Пусть и сложностей все еще много, может, количественно и больше, чем тогда, в 1736 году, но проблемы уже на другом уровне, который выше, чем когда били турок войска при Анне Иоанновне. Да, уже то, что снабжение на порядок лучше и заминки случаются реже, это своего рода победа. Земли, где Миниху поручено было создать особую воинскую область, были генерал-майору знакомы. Это он занимался при Анне Иоанновне урегулированием проблем среди слободских казаков, первых сербских переселенцев, запорожцами и донскими казаками. Все тут очень сложно, и часто приходилось находить сиюминутные решения, примеряя одних с другими. Тогда не получалось создать стройную систему взаимоотношений, но принципы сдержек и противовесов работали. Взаимные набеги свелись к минимуму. Когда весной в регион прибыли большие силы русской армии, далеко не все были рады. И если недовольство крымцев объяснимо, то казаки проявили немало стремлений, чтобы не участвовать в общем деле. Харьковские, сумские и иже с ними полки укомплектованы в лучшем случае наполовину. При этом все хотят денег на свое оснащение по штату, при этом желательно быть подальше от любого начальства. Миних, окунувшись в решение проблем, забыл обо всех обидах и нереализованных амбициях. Тем более, что Елизавета Петровна снизошла до встречи с ним, пусть и тайком, чтобы не знали ее приближенные. И это заслуга наследника, к личности которого Христофор Антонович проникся, осознав масштаб замыслов Петра Федоровича. Да, уже Россия готова к войне с Портой больше, чем когда-либо ранее. Сложнее всего в реализации планов цесаревича пришлось с организацией военных поселений. Собранные 12 тысяч уже отслуживших более 15 лет солдат и унтер-офицеров получали наделы земли с центрами в небольших крепостях, строительство которых сейчас идет быстрыми темпами. Генерал-майор не сразу понял, как именно осуществить задуманное. Он даже начал подозревать в данном мероприятии блажь наследника, но лишь до тех пор, пока представленные Петром Федоровичем люди не дали бумагу с цифрами, где многое описано, в том числе и выкладки по предполагаемому урожаю. Эти поселения будут способны прокормить и себя, и половину той армии, что сейчас находится в регионе. Проверка на прочность военных поселений не заставила себя долго ждать. Крымские татары, не разобравшись в том, кто именно осмелился распахать землю в приграничных районах, между прочим, по всем договоренностям, являющимся русскими землями, совершили рейд за рабами. Уже в первом поселении крымские людоловы потеряли треть своего отряда, пусть и поселенцы понесли немалые потери. А после началась облава уже на татар. В итоге более 100 людоловов были взяты в плен, при том, что мало кто заботился о сохранении жизни степных разбойников. А после начала действовать сотня специально выученных казаков, которые уходили в рейды и отслеживали крымских татар, устраивая им всякого рода неприятности, как только те выходили на свои промыслы. Вот недавно пластуны привели двух французов, которые проводили топографические работы и картографирование местности. Результат допроса таков. Французы учат турок, как и консультируют ногайцев и татар, крымские татары в ожидании серьезной свары, и стараются натаскать свой молодняк, французы собираются всем этим дирижировать. Пригород Парижа, 14 августа 1748 года. «Мадам, я рад нашей встрече. Как мне к вам правильно будет обращаться?» На отличном французском языке с чуть уловимым английским акцентом мужчина в плаще с капюшоном обратился к вошедшей в комнату женщине. «Достаточно обращения, мадам», — ответила фаворитка Людовика XV, мадам де Помпадур. «Как угодно», — ответил человек, который много сделал, чтобы тайная встреча состоялась, для чего позавчера мужчина прибыл из Лондона. Как Франция отреагировала на сообщение о каперстве в Индийском океане? «Мсье, Франция прекрасно знала и о каперах, и о пиратах. Также и Англия осведомлена о том, кто именно нападает уже на их корабли. Так заведено, так было и вряд ли изменится в ближайшее время. Это правило игры. Но Франция отнюдь не против, чтобы подобные действия в Индийском океане были прекращены». Мадам подарила тайному посланнику одну из своих самых обворожительных улыбок. «Полноте, мадам, я, конечно, польщен, что вы применяете ко мне свои чары, но не стоит утруждаться». Мужчина вернул собеседнице не менее профессиональную улыбку обольстителя. «Что касается Индийского океана, то моя страна готова рассмотреть этот вариант, если вы поспособствуете прекращению индейской партизанской войны в Канаде». «Ну, тогда вся Канада отойдет вам, сударь, чего мы бы хотели избежать всеми силами». Женщина посмотрела на тайного поклонника, а потом опустила взгляд на бутылку вина. «Простите, мадам», — понял намек мужчина и налил вина в бокал. «Скажите, информация о каперах была передана вашей стране русскими?» «Мсье, эти сведения имеют свою цену», — сказала фаворитка французского короля. «Можете не отвечать, мы и так прекрасно знаем, что русские решили играть в большие игры». Английский посланник был полон скепсиса. Мужчина налил вина и себе. «Их игры уже трагически сказались на Франции. Смерть блистательного морица Саксонского тому свидетельство. Вопрос о другом. Готовы ли мы к усилению России? Может, пора спускать и прусского пса?» — спросила фаворитка. «Он еще не готов, но ваш король готовит мщение с другой стороны. Или помощь османам должна оставаться тайной?» 3 миллиона ливров, французские специалисты, артиллерия — это то малое, что делает ваша страна, дабы проучить взорвавшуюся Елизавету», — проявил свою осведомленность английский посланник. «Сложно там все. Турки необучаемые, да и крепости султана устарели. Еще лет так 100 назад. Но мы стараемся. Однако ударь России сейчас, то еще непонятно, как султану отбиваться. А может, Англия хотела бы поучаствовать?» — спросила мадам де Помпадур и обмахнула себя веером. «О нет, мадам, мы должны быть благодарны России и даже выразим свой деятельный протест вашим действиям. если северные варвары потребуют реакции Англии по дипломатическим связям. Но можете не беспокоиться, дальше протеста моя страна не пойдет», — сказал мужчина и отпил прекрасного бургундского вина. «Другого и не стоит ожидать от острова. Всегда выжидать, когда другие воюют», — выразила свое раздражение та, кто нашептывает решение королю. Тайный посланник развел руками, потом спокойно произнес: «Как говорите вы, французы, селяви, но добавлю, уже скоро Фридрих будет готов сотрясать Европу. И было бы крайне интересным раскладом, если Россия завязнет в войне с османами». «О, мсье, это слишком. Австрию ослаблять настолько, чтобы король Фридрих стал угрожать Франции? Или вы сомневаетесь в возможностях Пруссии создать свой флот, если Бранденбургский дом станет главенствовать в Европе? Зря», — сказала мадам де Помпадур, подумывая уже о том, правильно ли усиливать османов и начинать войну Порты с Россией. «Нет, что вы, Пруссия не сможет победить вас и Австрию в союзе. Да и России придется вмешаться и воевать на двух фронтах. Эта война закончится ослаблением Австрии, и вы можете посоветовать королю взять под свою защиту австрийские Нидерланды». «Мы подумаем об этом, мсье», — сказала фаворитка французского короля и показала своим видом, что встреча закончилась. Основное было оговорено. Тот, кто умеет слушать, услышал. Перемирие в Индии достигнуто, по Канаде нужно договариваться о паритете сил. Россию ослаблять и готовить свою армию для противодействия Пруссии. Англия признала свою вину и оплатила тем, что предупредила о скорой войне в Европе, которую готовит король Фридрих не без финансовой поддержки хитрого островного государства. Петербург, 14 октября 1748 года. «Кланяйтесь наследнику российского престола!» Сквозь слезы провозглашала императрица российская Елизавета Петровна, неся маленькое кричащее существо. Вся прислуга Зимнего дворца склоняла головы, дамы приседали в глубоком книксоне. 14 октября 1748 года родился Павел Петрович, и императрица словно помутилась рассудком. Видимо, идея фикс тетушки осуществилась, и все мои попытки назвать сына иным именем были обращены в пустоту. Елизавета никого не слушала, она все решила. Мало того, в вопросе наречения сына я встретил непонимание и со стороны Екатерины еще до рождения ребенка. Ну как мне объяснить, что я считал имя Павел несчастливым? Что я был в теле того Павла Петровича, которого жестоко убивали? Да, история уже изменилась, но желание благополучия сыну оставило суеверие на первый план. Приходилось смириться и с именем, и с тем, что в ближайшее время сына нам не видать. Хорошо, что разрешили посмотреть на него, подержать на руках, но ни о каких забрать на воспитание себе речи не шло. Пусть Елизавета наиграется, с Аннушкой так же было, а сейчас уже мы сами утверждаем ей учителей. Ну как учителей, скорее воспитателей, правда, девочка наша начинает говорить и уже заучивает короткие стишки, что я принес в этот мир, и про Мишку Косолапова, и про бычка, что качается и готовится упасть. «Как ты?» — спросил я у Екатерины, как только тетушка унесла своего внучатого племянника. «Она опять забрала у нас ребенка», — сказала жена с мокрыми дорожками на щеках. «Ну, так и с Аннушкой было. Ничего, вместе мы добьемся воспитания нашего сына. Я обещаю», — сказал я и приобнял жену. В этот раз мать наследника престола не оставили одну. Как после рождения дочери. Сегодня вокруг были и повитухи, и куча прислуги, даже лишнее внимание. Роженице скорее хотелось покоя, о чем она и сказала, но оспаривать волю государыни никто не решался. Пришлось мириться и нам. «Ничего, теперь подправишь здоровье, поедем на охоту, можем, наконец, и...» Я облизнулся, словно мартовский кот. «Ну как об этом измысливать, когда я только родила?» Спросила жена, но в ее словах особого осуждения я не услышал. «Так столько воздержания, а я молодой муж», — сказал я, встал, подошел к столику у входной двери в комнату, где лежал и ждал своего часа подарок. «Какая красота!» Взяла диадему Екатерина и словно подпиталась от нее энергией. Лучший на данный момент шедевр ювелирного картеля Герасима Евреинова, который был выполнен в счет моей полугодовой доли с прибыли. Бриллианты, золото, огромный рубин посередине. Ярко, изящно, без лишней оляповости, чем грешили многие украшения этого времени. «Не вещь красит человека, а человек вещь», — На ком ином это украшение могло смотреться вычурно, но на тебе гармонично», — сказал я и поцеловал руку матери моих детей. Вновь промелькнули мысли убить всяких Орловых и Потемкиных, чтобы никто и не мешал мне наслаждаться общением с этой женщиной. Вообще, после ситуации с каперами и прибытием трех фрегатов, жизнь вошла в рутину. Банк начал выдавать первые кредиты, пока еще, несмотря на рекламу и даже билборды в Петербурге, очень скупо, но лиха беда началом. А вот заложенных в банке имений прибавляется с каждым днем, и боюсь, что на них и разориться недолго. Казино очень способствует приобретению залоговых бумаг на уже тысячи десятин земли с крестьянами. Радует то, что крупные промышленники, такие как Никита Демидов, Твердышев, Шуваловы, Мясников и другие, держат часть своего серебра в банке, увеличивают наличность в 3 раза. Процесс зарабатывания денег стабилен, хорошо расторговались чаем и слоновой костью. Часть этой суммы внес в фонд вспомоществования армии и флота, вклады в которые сильно упали. Можно было поднять энтузиазм людей, написать несколько статей, тот же билборд повесить. Но я посчитал, что пока перегревать население не стоит. Запах войны уже ощущался очень отчетливо. Да и билборды дорого стоили. Это же работа художников, а не печать на принтере. Вопреки ожиданиям, французы не стали устраивать свару с англичанами, а просто проигнорировали информацию, которую мы считали бомбой. То, что для нас стало сенсацией, для французов оказалось лишь прозой жизни. Кроме того, лягушатники купили у Англии 3 линейных корабля и 2 фрегата и еще с английскими командами, перенаправили свою покупку османам, усилив и без того немалый флот турок. Становилось очевидным, что войны с османами не избежать, после того, как пресса Франции в унисон с английскими газетами начала кричать про то, как русские то притесняют поляков, вспоминая войну за польское наследство, что была еще при Анне Иоанновне, то совершают набеги на бедных и несчастных крымских татар, заселяют их кочевья и вынуждают влачить жалкое существование. Налицо подготовка европейского сознания к несправедливой со стороны России войны. Даже австрийская газета отличилась, напечатав статью «Насколько Россия большая» с размышлениями о ненужности новых территорий Дикой империи, наследницы Орды. Я же пребывал в определенном замешательстве. Войны с турками начались только в 1760-е годы, после того, как Россия показала Кузькину мать в Европе и ценой неимоверных усилий выиграла 7-летнюю войну, после придав эту победу. Теперь же европейская война как будто и не назревала, а вот с османами казалось уже неизбежно, и это определенно из-за моего вмешательства. С другой стороны, уже в Первую Румянцевскую войну Россия столкнулась с модернизированной османской армией, где французы играли немалую роль и в оснащении, и в обучении османов. Та война была выиграна немалыми усилиями, но уже следующая русско-турецкая война стала еще более сложной. Модернизация многих турецких крепостей, обученные по европейским лекалам полки и, как итог, просто жестокое напряжение России на пути к новым победам с разбалансированной финансовой системы, хотя последняя имела и много иных причин. И сейчас, когда османы еще не научились сражаться по-европейски, есть шанс выиграть малой кровью. Или биться сейчас с необученной армией, или вступать в череду тяжелых войн с сильной армией. Но есть опасность войны на 2 фронта. «О чем задумался?» — выбила меня из размышлений Екатерина. «Война будет. Крымские татары уже более крупными отрядами, до 1000 человек ходят на дикое поле за людьми. Там уже война идет, и не сказать, что во всем удачная. Нужно бить основательно, всеми силами, но государыня не хочет первой начинать», — сказал я о своих опасениях жене. «А мы готовы к войне?» — спросила только 2 часа назад родившая женщина. «Не думаю, что к войне можно быть когда-либо готовыми полностью. Проблем всегда много», — ответил я. Казалось бы, разве об этом должны разговаривать муж с женой сразу после рождения сына? Но это в простой семье, может, такие разговоры и что-то из ряда вон выходящее. Но не для государя цесаревича с женой, великой княгини и матерью наследника престола. От происходящего со страной напрямую зависит и наше будущее, и жизнь наших детей». Да и приходится выводить Екатерину на разговор, чтобы понимать, замышляет ли она что-либо, тем более после рождения сына. Глава 4. Крым, Бахчисарай, 19 марта 1749 года. Арслан Герай не был юнцом, чтобы не понимать, какую сложную и проблемную державу он получает в наследство. 50-летний правитель, образованный и воспитанный в духе просвещения, насколько это было возможно в рамках ислама и традиций, видел, что Крымское ханство превращалось в паразита и уже оказывалось неспособным к тому величию, которое, несомненно, в истории наследников Чингисхана было. Некогда Москва платила дань Крыму, ногайские орды громили донских поселенцев, крымские воины брали Есырь. Захват в рабство людей, либо иное награбление с набегов, даже с Белой Руси. А сейчас каждая вылазка за живым товаром становится опаснее ранее совершенного набега, и жертва становится все более злым хищником. Тяжело было осознавать упадок, но Арслагерай понимал, что Крымское ханство отсчитывает свои последние десятилетия. Если только не получится в кровопролитной борьбе добыть себе право существовать. Был расчет на помощь сюзерена, но Османская империя, пусть все еще и пребывающая в силе держава, не представляла ту всесокрушающую силу, которой была еще 100 лет назад. Главным же хищником, который небезуспешно кусал наследников великого хана, хозяина степи, стала Россия. Чуть больше 10 лет назад Крым был разорен русскими, спален Бахчисарай. Тогда коварные северные потомки московитов выбрали удачный момент. Больше половины от всех крымских воинов были вынуждены сражаться за интересы блистательной Порты в Персии. Полуостров впервые сполна ощутил свою уязвимость, прочувствовал разорение и боль. Разгром оставшихся дома отрядов сильно сказался на боеспособности Крыма. Нужно еще 10-15 лет на восстановление былочисленности татарских воинов. Но кто даст это время? Да и не только дело во времени. Арслан Герай понимал, что проблема в ином, в самом устройстве его державы, которую он принял только полгода назад в расстроенном виде. Пусть новый хан и не читал Макиавелли, но и без этого просветитель знал, что соль войны – экономика. И вот именно она и являлась главной проблемой в ханстве. Крымская держава, почитай с момента своего существования, процветала, а в некоторые периоды получала существенные толчки к развитию благодаря захвату рабов. Однако только на этом промысле, который зависит от удачливости отрядов воинов, державу не построить. И крымская знать, большинство которой были копчаками, потомками половцев, поощряла ремесло в своих городах, но считая мастеровых гяуров грязными. Армяне, греки, потомки венецианцев и генуэзцев, даже готов, как и славяне, вот те, кто возделывал поля, высаживал виноград, торговал и держал лавки с трактирами и банями. Убери эту опору у ханства, и оно рухнет. Арслан Герай откровенно не понимал и того, почему Россия так ненавидяще смотрит на его державу. Разве в самой Северной империи нет рабства? Тогда крепостные крестьяне кто? Крымцы, к примеру, после 6-7 лет рабства часто отпускали своих невольников, и те большей частью оставались в Крыму. Действительный факт. Часть возвращалась, часть плененных ранее людей находили себя в ханстве. И продолжали заниматься земледелием, ремеслом, и даже пусть единицы становились пособниками и работорговли. Все же нужно признать, что львиная часть невольников продавалась на рынке в Кафе, Феодосии, и их часть нисколько не волновала рабовладельцев. Но Кафа не крымское ханство, это Османская империя, а 100 лет назад и вовсе генуэзский город, так что не так уж и виноваты татары в рабстве славян. Но как Арслан Герай не убеждал себя в невиновности, что крымцы чуть ли не освобождают славян от гнета, подспудно находил больше доказательств жестокости своих соплеменников. Понимал он и другое. Если сейчас не наладить поток невольников, экономика ханства рухнет. Нужен набег. А уже потом, да, обязательно, после хан прекратит людоловство. Те невольники, которыми в последние десятилетия довольствуются крымские татары, большинство являются казаками или вовсе беглыми, ищущими счастья на плодородных, но порубежных землях дикого поля. Орда уже давно не ходит на Москву, даже Белгород не пробует на копье. Арслан Герай начинал править в сложнейшие для крымских татар времена. Полгода крымским татарам не удается взять достаточно Есырь с пророссийских слободских казаков или с иных переселенцев. Малые отряды крымских воинов часто попадают в засады буквально за перекопом. Большим количеством воинов не удается быстро и эффективно совершить набег. Прямо на путях к населенным славянам территориям очень быстро были разбиты поля и построены малые крепостицы, которые для конных кочевников представляли серьезную преграду. Нет, взять такую крепость можно, но уже через день к фортеции подходило странное то ли казачье, то ли регулярное русское войско. Это были крестьяне, вроде бы, но одеты в странные мундиры, весьма добротно обучены европейскому бою, пусть и не проявляли достаточной слаженности действий, но и не бегут после первого натиска. Но и эти казаки не вступали в бой, по крайней мере, не наступали, а лишь оборонялись. Так еще через день уже приходили регулярные русские полки. Крымским отрядам оставалось только уходить, но почти всегда попадать в засады. А малые казачьи группы регулярно вычисляли мелкие отряды, даже те, которые направлялись вопреки приказам в Речь Посполитую. Уже более 2000 достойнейших воинов ханства были либо убиты, либо попали в плен к гяурам. Еще 10 лет такой ситуации, а то и меньше, и экономика Крыма рухнет. Уже сейчас ногайские орды проявляют сепаратизм, осознавая слабость некогда мощнейшего ханства. Сюзерены турки также ничего не предлагают для решения проблемы. Османы и сами в последнее время не в золоте купаются. Их империя переживает далеко не лучшие годы. Что же касается ногайцев, то им придется принять ситуацию и сражаться. Тамань и Кубань – земли ногайских орд. Были и остаются в нерешаемых противоречиях с русскими властями и казаками. Так что покричат ногайцы и успокоятся. Пошлют свои отряды в общее войско ханства, чтобы в нужный момент не остаться один на один с русскими казаками. Ситуацию осложняет еще то, что Османская порта запретила ходить за Ясырем в Речь Посполитую и старается не осложнять отношения с запорожскими казаками. А именно походы к полякам могли бы решить проблему пополнения рынков невольниками, да и до недавнего времени решали. Арслан Герай был умным человеком и прекрасно понимал, что войне быть. И то, что делают французы, обучая в Керчи и Херсоне турецкие войска, только доказывает это. Французские эмиссары были и среди крымцев. Они зарисовывали все кусты, ручьи, холмы. Несколько таких европейцев пропали, наверняка попали в руки русских шайтанов. И русские геуры наверняка уже понимают ситуацию. «Великий хан!» — обратился к Арслану Герею Ахмед, поверенный в делах правителя. «Я же говорил тебе, что можешь именовать меня ханом, я не стал великим. Но стану, и тогда ты станешь возносить хвалу Аллаху за это. Но ты пришел и принес новости, говори». Арслан Гирей повелительно махнул рукой. «Плохие вести я принес тебе». Ахмед замялся, так как хотел назвать правителя великим. «Черкесы взбунтовались, убили твоего наместника и говорят, что ты слаб, и подчиняться более Бахчисараю не хотят». Восстания против Арслана Гирея, Бударской Орды и черкесов в эти годы действительно были. Они решили совершить набег на донских казаков, но натолкнулись на полки русской армии и потерпели поражение. Назревает восстание у буджаков, и они не хотят подчиняться тебе, а говорят, что готовы служить только турецкому очаковскому Иолету. Глава провинции в Османской империи. «О, Аллах, в чем мы провинились?» Арслан Герай воздел руки к небу. «Свяжись с Иолетом Очаковым и скажи ему волю мою». Хан замолчал, обдумывая правильность своего решения. «Да, я отправлю отряды на черкесов и приведу их к покорности, но нам нужно срочно усаживать на коней всех воинов ханства и начинать войну с Россией. Этого хотят французы, этого хочет султан, нам ничего не остается делать. Если бы еще получалось собирать Ясырь, то я бы не хотел войны, но русские стали сильно огрызаться, и за это гяуры должны поплатиться. Петербург еще будет платить нам дань». Подобным решением хан хотел решить проблему медленного расползающегося ханства. Война объединит всех. Но не пойдут же вассалы на поклон к неправоверным. Петербург, 10 апреля 1749 года. «Ну почему?» Проявился во мне вновь обиженный мальчик. «Не спорь, Петр Федорович. Есть генералы, чтобы бить крымчаков. Ты нужен здесь. А то Катька понапишет свои книжицы такого, что я запрещу печатать сей журнал», — отвечала тетушка. «Я все больше склоняюсь к тому, что ты, племянник, способствуешь началу войны. Не страшно? Турк силен». «Вот поэтому я и должен быть там», — продолжал я настаивать. «Павел здоровый дитё. Наследник есть. Катя умна и прозорлива. Чтобы быть доброй, молчать!» — взбеленилась государыня. «Ты что задумал? Столько дел начал и помирать собрался? Павел войдет в рост, и тогда отправляйся на войну. А Катька к трону. Да сказывать-то при мне живой. Не был бы ты племянником моим». «Я государь-цесаревич. Я не могу сидеть сиднем, когда полки, кои я собирал, бьются. Дай запрет мне идти в бой, я послушаю. Стану под своей охраной вдали сидеть. Но учиться воевать я должен. Негоже мне быть потешным генералом-аншефом». я решил идти на обострение отношений с государыней. «Негоже государыне перечить!» Жестко сказала Елизавета. «Там уже 50 тысяч войска, идут еще 60, и это без казаков. Много решит один генерал Аншеф, что и в бою не бывал». «Генерал Аншеф и не решит, а то, что я наследник, буду с российскими полками, то решит. Подданные станут биться злее, рот наш окрепнет на троне». Продолжал я продавливать оборону тетушки. «Ты на троне моем окрепнешь, изнов при мне живой трон делишь». Вдруг переменила вектор разговора Елизавета. «А я, тетушка, никто без тебя. Мы с тобой остались вдвоем от Петра Великого. Вот еще Павел да Аннушка растут. Так что вместе нужно быть. Ты на троне, я подле тебя». Расставил в очередной раз я приоритеты. «Да, все так. Ну, боюсь я за тебя, юн ты». У государыни включился материнский инстинкт. «Тетушка». Я позволил себе, присев на колено, обнять родственницу. «В мои годы Петр Великий полки водил. Карла Шведский уже громил ляхов и саксонцев. Я ж не гонюсь за их славой. Но что это за цесаревич, что отправляет в бой генералов и солдат, а сам вино пьет на приемах и за дамами волочится?» «А ты вина пьешь мало и не волочишься», — уже успокаиваясь, сказала тетушка. «А вот начну волочиться да вино пить. Брокдорф вернулся из Киля, все просит ассамблею сладить, да гвардейцев давно не навещал. У Кати появились молодые фрейлины. Уйду в блуд». Я засмеялся, иначе эти слова Елизавета могла бы принять с агрессией. «Лейб-драгун своих возьмешь, да сотню своих казаков-пластунов, чтобы они ни на шаг от не отходили. И наказываю быть подали от баталий», — сказала тетушка и махнула рукой. «Иди, иначе передумаю». Вот так мне все же получилось отпроситься на войну. Зачем мне это нужно? Достаточной причиной было уже то, что такой поступок должен сильно укрепить и трон, и волю к победе в армии, формировать мой образ. Также нужно было учиться воевать. Пусть я использовал после знания, но теория — это всегда мало. Нужно смотреть на практике, тем более, что и теория моя была так себе, по верхам. А всего лишь мое присутствие в центре управления сражением уже даст понимание многих процессов войны. Кроме того, мое личное участие обусловлено и идеологической накачкой общества. 3 недели петербургские ведомости издавались лишь раз в 2 дня и большим тиражом, который разлетался по городам и весям, было выпущено 2 номера журнала «Россия». Заранее подготовленные статьи про отношения России и Крымского ханства и про русско-турецкие отношения, поданные в нужном ключе сведения, занимали первые полосы изданий. Приводились цифры захваченного в рабство православных, с упором на веру печатались душещипательные истории про загнанных христиан. С одновременным призывом помочь всем миром и беженцам, и армии с флотом. Фонд воспомоществования пополнился только за 3 недели идеологической и патриотической накачки, почти на 600 тысяч рублей. Уходя в поход, я оставлял своему заместителю Степану Федоровичу Апраксину почти 1,5 миллиона рублей с правом распоряжаться средствами фонда. При генерале оставался и мой помощник, а по факту надсмотрщик за Апраксиным без права применения санкций, полковник Шишковский. Да, я выбил для своего цербера воинский чин, и именно он должен был наблюдать за расходованием средств. Апраксин же обязался формировать новые воинские соединения на имеющихся базах и оставленных инструкторов. Резерв был призван пополнять наши потрепанные полки, если такие будут, но шапка закидательства казалась неуместным. Война не будет прогулкой. Небывалый, поднятый в короткий срок патриотический подъем, подкрепленный, подключившийся к делу православной церкви, привел к тому, что в армию стало записываться много народу. Это и старые офицеры, и те, кто не принял правление Елизаветы и после падения с Олимпа Миниха подал в отставку. Даже мещане записывались, а некоторые помещики присылали не самых худых своих крепостных для службы. Последние данные, с которыми я ознакомился, прежде чем запрыгнуть на коня, были следующими. 47 тысяч записанных в армию, среди которых офицеров до 500. Пусть офицеров и мало, но после первых боев все равно будут подразделения, которые пойдут на переформирование со своими командирами. Так что резерв формируется хороший. И очень важно было своевременно подготовить множество магазинов и арсеналов, в том числе не утилизировать и старое оружие. Даже порох был частью закуплен у Пруссии, так как русская выделка, пусть и росла, но не соответствовала по моим меркам уровню воюющей державы. «Ну брось, КТ, ты только держись тут. Устрой, как договаривались, прием для помощи русскому воинству. Выпускай журнал. Подготовь дома для инвалидов. Работы много, времени скучать не будет. Да деток смотри. Аннушка уже какая большая. Успокаивал я Екатерину, при этом на душе было неспокойно. Что-то в наших отношениях становилось не так. Ночью во время плотских утех все реже проблескивали огоньки страсти. Вокруг жены начинали роиться всяческие личности, прежде всего иностранного происхождения. Никто не предпринимал попытки сойтись ближе с моей супругой. Знаки внимания исподволь Екатерина принимала. «Береги себя», — сказала жена и перекрестила, а я поспешил пришпорить коня, никогда не любил долгие проводы. Война, по сути, еще не началась, но то, что она развернется, сомнений не было. Как и в прошлой истории, только уже во времена правления Екатерины Великой и с небольшими нюансами. Поводом для войны станут действия поляков. Станут, ибо уже случились, но последствия только проявляются. Польский отряд напал на русскую миссию Генриха Ивановича Гросса. В реальной истории был посланником Российской империи в Королевстве Франции в 1748-1750 годах. Это ставленник партии Шуваловых направлялся для налаживания отношений с Францией через Австрию. Вице-канцлер Воронцов посчитал, что случился наилучший момент после истории с английскими каперами для урегулирования отношений с французами. На миссию напали близ Львова, Генрих Иванович был ранен, большая часть его помощников и прислуги перебита. Замешан в этом деле был секретарь русского посольства в Варшаве Ян Ржичевский. В реальной истории действительно являлся секретарем русского посольства в Варшаве. А также отряд беглого русского рекрута, креатуры клана Агинских. Нападавшие на русскую миссию сбежали в Крымское ханство, вернее, к их вассалам, в Буджанскую Орду. А Агинские поручились поддержкой Радзивиллов и отказались реагировать на произошедшее, переча воле польского короля Августа III. Татары отказались выдавать нападавших, причем представитель Буджанской Орды ответил в очень грубой и оскорбительной манере. В данной ситуации, если поддаться эмоциям, можно начинать войну из Польши. Кроме того, поляки начали мелко, но порой чувствительно пакостить. К примеру, до меня дошли сведения, что некий шляхтич Каминский в районе Великих Луг потребовал убраться вон русскую пограничную заставу, утверждая, что это его земля. Дерзкого поляка проигнорировали, и тогда он, собрав отряд, скорее всего, для провокации. Все было заранее подготовлено. Напал не только на заставу, но и совершил рейд по ближайшим деревням уже на русской территории. Сюжет с действиями Каминского имел место и приведен с небольшими искажениями. Чудил и бобруйский староста Станислав Лопат, который стал в одностороннем порядке облагать огромные пошлины русских купцов, поощряя контрабанду. Объявили поляки и о неправильной границе в районе Киева, что требуется демаркация и, естественно, в пользу Польши. Все это говорило о том, что поляки в деле, направленном на конфронтацию, и многое зависит от того, как будут развиваться боевые действия. Безусловно, Речь Посполитая не станет вступать в войну, вот так по-серьезному, тем более, что король Август III в некоторой степени прорусский, но он никто против паразитирующих магнатов. Но то, что многим очень хотелось столкнуть лбами Россию и османов, факт. Тут хитро все. Получалось, что поляки и участвуют в нагнетании обстановки, но официальная власть при этом лояльна России, что сковывает империи руки. План войны был разработан уже относительно давно, не раз обговаривался, проигрывался в штабных играх, которые можно было принять за бывшую мою балашигры в солдатики. В военной коллегии одна большая комната была оборудована 8 большими столами, на которых в миниатюре были воспроизведены все разведанные рельефные особенности 3 театров военных действий. Горы, реки, равнины, города и деревни, предполагаемые противники в виде одних солдатиков и союзные войска в виде иных. Выбирались лучшие места для сражений, маневрирования, обороны и наступления, время переходов и основы взаимодействия войск. 60 тысяч человек, 52 тысячи пехоты, 2 тысячи кирасир, уланы и остальные иррегулярные полки казаков и калмыков при 210 орудиях. Все это воинство уже начало выдвижение в сторону Бендер и Яс. У этой группировки была задача взять крепость Бендеры. После, опираясь на крепость, сдерживать противника при активной обороне. Разведка может корректировать эту задачу, так как пока было не совсем ясно, сколько именно войск оставит Османская империя. На данный момент в Валахии только концентрируется армия самого визиря Сейд Абдуллы Паши. Именно он был замечен в регионе, где уже находилось более 100 тысяч османского войска и будет явно больше. Противостоять туркам на этом участке будет генерал-аншеф Петр Семенович Салтыков. На Кавказском направлении, а скорее Кубанском, командует Александр Борисович Бутурлин. У него будет 3 дивизии, одна из которых практически новобранцы. Но и задача у Бутурлина – подстать силам, сдерживать Ногайскую Орду и при помощи уланов и казачьих отрядов в усилении не давать им активно действовать, как и не допускать их соединения с крымскими силами. Я же еду в армию, где командует Вильям Вильямович Фермер, но с расчетом фактического руководства компании Петра Александровича Румянцева, которому пока не по чину. Генерал-лейтенант Фермер долго артачился и не принимал назначения, ссылаясь на свою занятость в деле строительства Петербурга. Но вмешательство Миниха, который был некогда командиром Вильяма Вильямовича, решило проблему. Эта армия, на мой взгляд, самая боеспособная, основанная на румянцевской дивизии и новых тактиках. 40 тысяч человек пехоты, егерей и гренадеров, 4 тысячи кирасиров и еще 12 тысяч казаков, калмыков, башкир и даже 1000 киргизов. А 220 пушек представлялись решающей силой. Противостоять нам будут не менее 80 тысяч крымцев и не менее 20 тысяч турецкой пехоты и янычар. Это без учета гарнизонов в Очакове, Херсоне и иных крепостей. Крепость Перекоп, 9 мая 1749 года. Войска пришли в движение в конце апреля, и первый шаг остался за османами, что дало серьезную идеологическую подоплеку в определении справедливости войны. Высокий боевой и моральный дух солдат и офицеров – очень важная составляющая войны. Каждый рядовой должен знать, за что он сражается, что он прав. Неприятель сам напал, что победа неизбежна. Татары затеяли даже не набег, а полноценное нашествие. Первое серьезное столкновение произошло в верстах 50 от Перекопа, когда передовые отряды нижних запорожских казаков, как наиболее знающих регион, встретились с не менее чем 30 тысячами крымских татар. Как отчаянно не сражались малочисленные казаки, но были отброшены и рассеяны. Однако и татары, загоняя коней, вышли сами на одну из колонн основного русского войска. Пушечный залп по татарам, и те развернули своих скакунов. Но вот проблема. Татарские кони устали и уже не могли быть прыткими и унести своих седаков от угрозы. Тут в бой пошли кирасиры, которые уже после 2 верст начали нагонять татар. Те, было дело, пустили стрелы, но средневековое оружие не причинило серьезного урона. А вот тяжелая конница сразу начала истребление крымской кавалерии. 20 револьверов, из которых были отданы офицерам-кирасирам, стали настоящим оружием массового уничтожения, пусть и на небольшом участке сражения. 6 выстрелов в скопление вражеской конницы, когда нарушается строй от упавшего собрата, теряется динамика атаки, это решающие факторы. Уставшие крымские кони создавали ситуацию беспомощности для смелых, тут не отнять, наследников монгольских завоевателей. Подоспевшие казаки и башкиры завершили разгром армии крымских татар. После мы узнали, что эта армия шла не с нами, силами мериться, а с целью устроить масштабный набег и решить проблему с военными поселенцами. И у них были бы шансы, но началась война. 10 мая стали воплощаться составляющие элементы операции по созданию хаоса в тылах и крепостях турок. Вдруг взрывались склады с порохом и ядрами, вдруг подрывались стены в Херсоне и Очакове, арсеналы, отстреливались офицеры, особенно артиллеристы. И истреблялись не только турецкие топчу, но скорее французы. Был подрыв и крепости Перекоп, но стена не обрушилась. Данные операции прорабатывались 1/2, готовились пластуны, но гладко все на бумаге. Потери в рядах казаков, что стало известно значительно позже, составили 6 групп из 21. Были и те, кому удалось скрыться, но при этом потерять убитыми часть своих товарищей. Такие действия привели к усилению караулов и строгости службы в турецком войске. По крайней мере, у складов и штабов. Некоторые казаки были пойманы, и не стоит верить в исключительную стойкость даже сильных людей. Турки узнали про работу диверсантов. У каждого человека есть свой болевой порог, когда он прекращает понимать, что говорит и почему говорит. Тут нужен только профессиональный кад, который сможет долго не убивать при пытках. А турки – мастера, поэтому действия вели с учетом того, что именно могли рассказать казаки. К турецкой крепости Перекоп, которую турки называли Оркапы, подошли через 2 дня после первого сражения. 2 группы диверсантов были направлены к крепости, чтобы подложить заряд. Это оказалось не лучшим решением. 1 группа была уничтожена, 2 полноценно выполнить задание не смогла. Совершенная ранее диверсия заставила неприятеля принять меры. Однако были и хорошие новости. Крымский хан Арслан Герай с большим войском вышел из Крыма и направился на соединение с турецкими войсками, которые должны были подойти к Очакову. Перекоп и весь Крым оказывались практически незащищенными. А захоти Арслан Герай бежать на помощь своим соплеменникам, так есть вероятность поймать его на переправе. Поэтому всем имеющимся группам пластунов было выдано задание исследовать Днепр и перенаправляться на другой берег, чтобы отслеживать передвижение турецко-татарских войск. Для купирования неожиданного прорыва больших османских соединений в тыл нашей группировки было выделено две дивизии под общим командованием Суворова с 60 орудиями. Перекоп сдался после того, как к вечеру первого же дня осады стена, под которой ранее и был взрыв, начала обрушаться, а демидовские мортиры начали накидывать бомбы навесом внутрь крепости. Был шанс просто сравнять с землей эти укрепления, но потратить изрядно ядер и пороха, так что сдача обороняющихся порадовала. Когда дорога вглубь Крыма была открыта, я проявил свою мальчишескую блажь. Приказал ждать Миниха, который должен был прибыть не позже, чем на следующий день. Я обещал Христофору Антоновичу, что он будет среди тех, кто вступит на крымскую землю, в знак уважения, что он уже и так поступал. Между тем, день остановки пошел на пользу. Солдат покормили горячей пищей, провели ревизию запасов провианта, выдали недостающее в каждый плутонг, чтобы походного сухпайка хватило на 4 дня. В обозах же было не менее, чем на 2 недели пропитания. Также кипятили воды, и все солдаты заполнили свои бурдюки. Повторение санитарной ситуации крымского похода 1730-х годов никто не хотел, поэтому и медикусы делали свою работу, обследуя войско на предмет заболеваний. Через 6 дней были взяты Гизлев, Ак-Мечеть и столица Бахчисарай. Приказом войскам было доведено требование, чтобы не трогали мусульманские святыни, а напротив начинали работу с проповедниками по социальным проблемам. Также запрещалось допущение лишних смертей. Если убит безоружный татарин, то наказание. Старались вбить под корку головного мозга каждого татарина: взял оружие – будешь убит, нет оружия – жить. Много, очень много было нарушений. Люди были слишком накачаны на войну и жестокость. Но массовых убийств избежать удалось, как и чрезмерного насилия. Уже на следующий день началась работа по организации администрации из местных жителей. Мало было людей, готовых сотрудничать даже для сохранения жизни своих соплеменников. Поэтому в администрацию стали входить греки, армяне и другие представители нетатарского населения, в том числе и православные. От таких администраций было немного толку, так как те, кого татары называли гяурами, не пользовались авторитетом среди мусульманского населения. Но и без местной власти было никак. Не решать же военной администрации мелкие бытовые проблемы. Еще через 2 дня корабли, преимущественно небольшие пакетботы, стоящие у выхода из Азовского моря, как и на Дону, пришли в движение, получив свой приказ. Флот подошел к Керчи ночью, чтобы было сложно рассмотреть в темноте количество вымпелов. От кораблей стали отделяться одинокие лодки, выкрашенные в темный цвет. Это были брандеры. Не все лодки с бочонками пороха на борту добрались до своих целей. Но 3 галеры, стоящие в Керчи, как и 1 фрегат, загорелись. Началась паника, чем мы воспользовались, начав решительный штурм крепости. Может, и была совершена ошибка, что без артиллерии брали ночью неслабую цитадель, но время не ждало. Только решительность, быстрота и натиск, чтобы неприятель не мог оправиться и понять, что и где происходит. И нужно выходить из ловушки, которой может оказаться Крым, если подойдет армия Арслана Герая, и ей получится пробиться через заслон Суворова. Тогда придется боем прорываться через крымский перешеек. Да и дел еще много. Могли сломать график кампании. Потери были значительными. Ночной штурм – это проблема не только, а может и не столько атакующих, даже с планом города. Был и дружественный огонь в неразберихе, и даже заблудившиеся в городе отряды. Но крепость к утру пала окончательно с ликвидацией последних очагов стихийного сопротивления. В этот же день перестал работать рынок рабов в Кафе. И так как это была территория непосредственно Османской империи, перечеркнулись любые возможности договориться на коротке. Бендеры, 17 мая 1749 года. Генерал-аншеф Петр Семенович Салтыков не был тем военачальником, который стремился к блеску побед и славе. Он был работягой, чем и напрягал всех своих подчиненных. Все делать основательно – вот главная черта генерала. Пребывая уже немало лет в Малороссии, Командуя продислоцированной туда псковской дивизией, он и не чаял участвовать в войне. Ситуация казалась спокойной и ровной, турки не озорничали, крымские татары делали то, что и столетия до этого, только, может, в меньших масштабах, да и дивизия стояла вдали от дикого поля. Когда в воздухе запахло войной, Петр Семенович